ППСник Петро. Парень тоже не промах. Ра-на-на-дра-ля-ля. Блин, я забыл перевернуть листок. Товарищи, даю вам обалденный рецепт ловли снегирей для тех, кто хочет стать похожим на железного Шварца. Хитро заманиваете снегиря в черяшнего, кладете в банку, и тогда туда сплетается чертовски громадное количество завтрашних, знаете, снегирей. Чтобы узнать у черяшнего снегиря, а куда же подевался сегодняшний снегирь? Я забыл перевернуть листок. А пока вчерашний снегирь будет отплевываться от анализов и объяснять завтрашним снегирям, куда он подевался на самом деле, вы плотненько прикрываете баночку буденовкой. И вот тогда получается просто снегирьяма какая-то. Мы, знаете, в Смольном так ловили снегирей. У нас было очень много баночков под анализом. Они вовсе не герои. Я их сейчас в Авоську наловлю. А я, знаете, товарищи, раньше в Авоську грибы собирал. Тогда не надо тратить деньги на антель. Деньги на антель не надо тратить.